65. Апрель 2. Уже знаете, что спокойствие есть венец духа. Если вера и надежда утвердили его, явно достигнуто, то не будет ли сила надежды и сила веры энергии положительной, благотворящей, независимо от того, принесли ли они осуществление каких-то ожиданий? Они дали следствие явное на плане духовном. Спокойствие и сила нашла свое отражение также и во всем организме, ибо спокойствие строительно и здоровье дает. Оно отразилось и в поступках, как-то повлияло на людей и все окружающее. Много пользы приносит явление спокойствия в людях. И если надежда и вера в будущее, столь творящие, сильны, то их можно избрать и утвердить верными спутниками жизни. Недаром говорит, что вера двигает даже горами, а тем более сердцами человеческими. Не понимают их и не признают их люди могучими двигателями жизни. Закатывая кверху глаза, относят их в какие-то заоблачные выси, в то время как здесь, на земле, они творят свое великое дело продвижения человечества в эволюцию. Без веры в возможность выполнения нельзя осуществить ни одного задания, ни одного плана. Почему только в религии? Вера нужна везде твердая, не слепая, но зрячая вера в могущество человеческого духа и разумения. Доступно все, возможно все, и все достижимо. Надо поверить и, поверив, устремиться к достижениям еще более высоким. Время сейчас необычайное. Тайну за тайной вырывает у природы человек. А сколько еще впереди? Верьте, надейтесь и знайте, что чудеснейшее будущее ожидает людей на земле, и трудитесь без конца в твердой уверенности в возможности его осуществления.